Порой реакция Эммы на стихи Льва граничила с бестактностью, но ее искренняя и преданная любовь смягчала тяжелые впечатления от ее слов. Легко понять, почему эти люди полюбили друг друга, хотя физической красотой Эмма не отличалась. Мандельштамы не одобряли этих отношений. Осип Мандельштам как-то сочинил едкую эпиграмму, безжалостно напомнив о том, что Эмма была на 9 лет старше Льва. Стихотворение, которое, как считала Эмма, было посвящено ей, по мнению Надежды Мандельштам, посвящалось красивой поэтессе Марии Петровых. Как-то раз Эмма пришла к Ахматовой в тот момент, когда Лев узнал о зачислении на исторический факультет Ленинградского университета. Лев был в плаще и фуражке, с кастрюлей горячей воды в руках. Он был очень возбужден. Эмма подумала, что он рад видеть ее. Ахматова почувствовала ее радость и сурово приказала Льву поставить кастрюлю. Многие упоминали о том, что Ахматова не хотела, чтобы ее сын связал свою жизнь с Эммой. Она не считала ее подходящей женой для Льва, возможно, из-за разницы в возрасте. Время от времени Ахматова появлялась в Москве. Однажды, ночуя у Эммы, она стала говорить о своих отношениях со Львом. Ахматова пристально разглядывала Эмму, ее бледное лицо, а потом, безо всякой видимой связи, воскликнула: «Эмма, я хочу внука!» Она начинала разговор о том, как ей плохо живется у Пунина. «Одна надежда на Леву». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 215. Когда он окончил университет, она хотела жить с ним. Но оказалось, что Лёва так безумно, так страстно хочет уехать в Монголию. Впрочем, Ахматовой было не о чем беспокоиться. Лев и Эмма не строили планов на будущее. Друзья Эммы тоже не были в восторге от ее отношений с Гумилевым. Как-то раз Эмма, приехав в Ленинград, остановилась на Васильевском острове, в квартире брата Мандельштама, Евгения. Он откровенно предостерег ее от дружбы со Львом, поскольку у того могли быть нехорошие знакомства. Эмма немедленно ушла из этой квартиры и остановилась у друзей детства. Когда Эмма в следующий раз пришла к Ахматовой, Анна Андреевна чувствовала себя неважно. Она лежала на диване. Пунин с женой и дочерью уехали в Сочи, а свои продуктовые карточки оставили Ахматовой. Но у той не было денег, чтобы отоварить их. Ахматова и Лев очень ослабели. Лев даже плохо сдал экзамен, потому что от голода у него кружилась голова. Этот случай ясно доказывает безразличие, какое Пунин проявлял к жизни Ахматовой в тот период. И все же, несмотря на многое, что омрачало их отношения, Ахматову и Пунина связывали глубокие чувства. Эмма Герштейн как-то стала свидетельницей того, как Ахматова провожала Пунина в Москву на вокзале. Пунин поднялся в вагон, а Ахматова осталась на перроне. Он хотел открыть окно, но то замерзло, и он мог только постучать по стеклу. Ахматова ответила, и они перестукивались так до тех пор, пока поезд не тронулся. Глава 10. Террор 1933-1938. Кто же отказывается от собственной жизни? Ахматова. Оценку последних лет, проведенных с Пуниным, Ахматова дала в своих стихах, в беседах с Лидией Чуковской, а 20 лет спустя в разговорах с молодыми поэтами Евгением Рейном и Анатолием Найманом. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Сентябрь 2003 года. Судя по всему, она была очень уязвлена подобным положением. Многие вспоминали, что Пунин получал удовольствие, намеренно унижая Ахматову на людях. Дочь же его, Ирина, вспоминает об этом времени совершенно иначе. Ее наблюдениям можно доверять, но депрессию Ахматовой отрицать невозможно. В 1933 году она более не могла полагаться на поддержку читателей. Если Ахматова надеялась на любовь сына, то надежды ее не оправдывались. Как говорит Михаил Ардов, у Льва были основания обижаться на то, что в детстве мать бросила его на бабушку. Лев всегда страдал от недостатка внимания. Еще в глубоком детстве он спрашивал мать, сколько минут в день она думает о нем. Когда же в Советском Союзе наступил период сталинского правления, поводов для горечи стало еще больше. В 1933 году жена Сталина, Надежда Аллилуева, покончила с собой. Сталин рыдал на ее похоронах. Он сам и его сыновья бросили по горсти земли на гроб Надежды. Но личное горе не смягчило жестокое сердце тирана. Вскоре был принят указ, по которому все, кто обвинялся в терроризме, были лишены права на защиту. Арестованы были тысячи людей, и среди них Лев Гумилев. Лев был у коллеги, специалиста по Ближнему Востоку Эбермана. Они обсуждали какой-то перевод. Тут раздался стук в дверь. Вошли НКВДшники и обоих арестовали. В тот раз Лев провел в тюрьме всего 9 дней. Обращались с ним не слишком сурово. Эберман же так и сгинул. Очень скоро такая судьба ожидала миллионы русских людей. Первым из друзей Ахматовой обратил на себя внимание органов НКВД бывшего ОГПУ поэт Осип Мандельштам. Они с Ахматовой были очень близки. У них было много общего, оба принадлежали к течению акмеизма, оба восхищались стихами Гумилева. Поскольку стихов Ахматовой больше не печатали, она посвятила это время различным исследованиям. В 1933 году Мандельштама и Ахматову увлекла поэзия Данте. Они читали великого поэта по-итальянски. Как-то раз, когда Ахматова читала часть из «Чистилища», Мандельштам был так растроган звучанием ее голоса, что расплакался. И Ахматова, и Мандельштам говорили, что их собственные стихи приходили к ним короткой музыкальной фразой, которая настойчиво звучала в ушах. Мандельштам обычно ждал, пока фраза эта станет достаточно ясной, и лишь потом записывал стихотворение. После этого он любил прочесть свое новое творение кому-нибудь. В период с 1933 по 1934 год первым слушателем его стихов часто становился Лев, поскольку, приезжая в Москву, он обычно останавливался у Мандельштамов. Но эта честь была опасной. Все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, лаконично пишет жена Мандельштама, Надежда. Примечание. Мандельштам. Воспоминания. Москва. Согласие. 1999. Страница 86. Дружба между Ахматовой и Мандельштамом особенно укрепилась в начале 30-х годов. Надежда Яковлевна вспоминает слова Мандельштама о том, что Ахматова была женщиной, созданной для товарищества, а не для любви, и замечает, казалось бы, что жизненная ставка АА – любовь, но эти дела рушились у нее, как карточные домики, от самого первого кризиса, а напряженно личное, яростное отношение к ОМ выдержало все испытания». Ахматова очень любила находиться в кругу друзей. Она отправлялась в Москву при первой же возможности. Вместе им было очень хорошо. Но Герштейн вспоминает, что как-то раз, когда Ахматова в сопровождении Льва отправилась на вокзал, Мандельштам с облегчением воскликнул: «Наденька, как хорошо, что она уехала! Слишком много электричества в одном доме!» Примечание. Мандельштам. Воспоминания. Москва. Согласие. 1999. Страница 53. Когда Мандельштамы поселились в Нащекинском переулке, Ахматовой стало легче у них останавливаться. Квартиру трудно было назвать роскошной, но в ней была ванная и большая комната, вдоль стены которой тянулись длинные ряды некрашенных книжных полок с книгами Мандельштама.